Глава 22. «Максан!» — хриплю я, неловко пытаясь упирать ладони в каменные плечи, обтянутые темной тканью дорогого пиджака. «В чем дело?» — глупый вопрос, согласна, особенно учитывая обстоятельства. «Но с чего-то же надо начинать!» И к тому же, исходя из уже имеющегося у меня грустного опыта общения с этим бешеным зверюгой, давно понятно, что надо работать на опережение и брать дело спасения собственной задницы в свои руки. Поведение жертвы тут не прокатит, наоборот, только благосклонно воспримется волком. Раз покоряется, чего бы и не взять. Не джентльмены тут, ни разу не джентльмены, к сожалению. Максан наклоняется, ведет носом по шее, дышит тяжело с порыкиванием. И пахнет от него зверем. Да чтоб тебя. Полнолуние, что ли, скоро? Максан, я не понимаю. Отпусти меня немедленно. Добавляю я металла в голос, но не дергаюсь, понимая, что это как раз будет не так, как мне нужно, воспринято. А вот голосом достучаться вполне возможно. А вообще ситуация плохая. Опасная очень, тревожная. В офисе никого, судя по отсутствию шума печатных машинок и голосов сотрудников. Только я и мой бешеный босс. И захоти он чего-то от меня, в дополнение к основным обязанностям, не помешает никто. Конечно, я далека от мысли, что и в полном народу офисе меня бы спасли. Но там как-то безопаснее, что ли, чисто психологически. А вот сейчас... Не позволяю панике разогнаться, а то, мало ли, вдруг почувствуют. Они очень чувствительные, особенно перед полнолунием. Держусь строго и жестко, старательно не обращая внимания на шумное дыхание у уха. «Максан!» Он не отпускает, но вроде чуть-чуть успокаивается. По крайней мере, в глаза смотреть не так страшно теперь. Звериная натура, вызывающая отрыбь и атовистический ужас – постепенно отходит на задний план. «Мне сказали, что ты приняла предложение от тайгеров». Говорить у него получается с трудом. Клыки мешают определенно. Но уже как-то легче от одной мысли, что не совсем уж зверь передо мной. Будем договариваться, значит. Дрессировать то, что поддается дрессировке, конечно. «Тебя неверно информировали». Тут же отзываюсь я, стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. «Я не понимаю, о чем ты вообще? Мне не очень удобно так стоять». Максан, словно лишь теперь заметив, в каком положении мы находимся, отстраняется еще немного, но все еще держит. Его тяжелые ладони очень тревожат, потому что не место им на моей талии, ну и прогресс налицо. И все это стало возможным лишь благодаря моему выдающемуся ораторскому искусству и выдержке. А потому решаю тактику не менять. Зачем трогать то, что уже работает? Я сегодня как раз завершила предварительный сбор информации. Как ни в чем не бывало, продолжаю я спокойным, деловым тоном, словно в порядке вещей, вот так вот вести беседу, находясь в объятиях босса. И мне необходимо еще пару дней, чтобы все свести воедино. И потом я буду готова выходить к тебе с предложениями. И если позволишь, я покажу тебе предварительные наработки. Максан выдыхает уже ощутимо спокойнее. Осматривает меня внимательно, словно следы присутствия другого хищника ищет. Но не находит. Я пока что не могу понять, слышал ли он хоть что-то из того, что я говорила. А учитывая, что от стресса перехожу на привычный деловой язык моего мира, не особенно знакомый и понятный здесь, то возможно, что вообще все слова в пустоту сейчас. Но это не важно. Главное – не замолчать. Звуковой шум отвлекает от крайне неприличной, слишком интимной ситуации. «У меня вот здесь на столе все. Правда, я не готовилась сегодня». Поэтому придется дополнительно пояснять. «Замолчи, Сандрина», — рычит, наконец, Максан. «Я пока еще не успокоился. Тебе не стоит меня выводить. Да я и не собиралась. Молчание. Это не то, что нужно в такой момент, потому продолжаю. Выводить. И я не понимаю, к чему такое недоверие. И вообще мне неудобно и чуть-чуть тревожно. Я и сама могу стоять у стены, падать не собираюсь. Потому можно отпустить. Мне сказали, что ты общалась с тайгерами. Максан словно не слышит меня. Держит по-прежнему, и даже более того, руки его тяжелеют. А большие пальцы крупных ладоней едва заметно скользят вверх-вниз по талии. Это движение как-то излишне остро ощущается, потому что я в одной только тонкой блузе, а под ней лишь белье, местный аналог комбинации, без которой неприлично выходить из дома. И почему-то, несмотря на эти два слоя ткани, горячие ладони босса обжигают кожу. Это к вопросу о температуре тела оборотней. Наверное, как и у животных, она выше человеческой, вот и чувствуется ожогом. Боже, какие глупости в голову лезут. Как же мне его оторвать от себя? Ведь чем дальше, тем хуже становится. А я это прямо кожей ощущаю. И приняла от них предложение, продолжает Максан. Это не так, возражаю я быстро. Я вообще не видела никого из тайгеров с тех пор, как мы с тобой повстречали их в порту. Вот как? Он смотрит тяжело, пронизывающе. А сегодня? С кем ты говорила сегодня? Саггеры. Рина Саггер. С дочерью. Максан опять наклоняется к моей шее, его ноздри вздрагивают. А я замираю послушно, позволяя себя обнюхать более тщательно и проклиная волчью паранойю и их собственнические инстинкты. В моем мире я бы давно уже подняла визг на весь офис. А любой мужик, позволивший себе подобное поведение, получил по самым стратегически важным местам коленом, а затем судебной повесткой по роже. Но здесь другой мир, и такое поведение только спровоцирует зверя. И для меня вообще ничем хорошим не закончится. Да, не бывает плюсов без минусов. Тебе предлагали работу? Рычит он, вибрируя голосом у моей шеи. И солгать значит подставиться по полной программе. А потому говорю правду. Да, лапы на моей талии смыкаются плотнее, а сопение ушей становится горячее. И ты согласилась? Нет, конечно, возмущенно отвечаю я. Стала бы я тут сидеть, если бы согласилась. Но карточку взяла. Бара, чтоб ее. Нет, с наушничеством надо что-то делать. Хотя что я сделаю? Это неприятная неизбежность в любом женском, да и мужском коллективе. Взяла, соглашаюсь. Почему бы и нет? И вообще, я бы хотела с тобой еще и этот вопрос обсудить. Не будет обсуждения. Ты – собственность Оррихов. Огорошивает меня Максан. Что? У меня буквально дыхание перехватывает от услышанного. Ты, Марх Оррих, продолжает Максан. На тебе наша метка. И ты не будешь больше ни на кого работать. Это что-то настолько новое и безумное, что я даже не могу придумать, что сказать в ответ. «И вообще...» Говорит Максан, вводя в еще больше ступор. «Я решил, что тебе не нужно работать вообще». «Это как?» Пораженно выдыхаю я, ощущая, как в голове все переворачивается от непонимания и нарастающего страха. «Сиди в доме», — спокойно отвечает босс и добавляет. «В моем». Я, конечно, прихожу в себя и имею что сказать. Вот только босс больше не собирается давать мне возможность разговаривать.